и всем окружающим прожила безупречную жизнь. Не было никаких видимых причин. Слава Богу. До сих пор Блэк не считал себя сентиментальным. Теперь у него такой уверенности не было.